Пьер Борель считает, что Ги все же встречался с Марией в Ницце, где она жила на променад «Des Anglais» 65, в прекрасном саду с огромными пальмами, зонтичными соснами и эвкалиптом. От сада ныне осталась одна лишь сосна, простирающая горестную длань над улицей. Мария читала, лежа в шезлонге, подле маленького журчащего фонтана. Скрип шагов по гравию заставил ее поднять голову. Тотчас же она узнала его. О чем они говорили, никому не известно. Вернувшись в Канны, Ги будто бы сказал своему слуге Франсуа: «Я расцениваю свою дружбу с мадемуазель Башкирцевой как нечто очень серьезное». Этого нет в воспоминаниях Франсуа. Какой же вывод следует сделать? Борель пишет, что на завтра Мария якобы сообщила своей подруге: «Наконец я его увидела и окончательно позабыла о неприятном впечатлении, которое оставили его письма. Он необыкновенно обаятелен, его глаза смутили меня. Прекрасные голубые глаза, но по временам взгляд их становится удивительно неподвижным». Разумеется, письмо это не обнаружено. Опять сомнение или мистификация? В 1877 году, сотрудничая в «Репюблик де Леттер» Мендеса, Ги проникся искренним расположением к секретарю редакции Боду де Морселе, достойному доверия свидетелю. Бод уточнил некоторые подробности. Однажды вечером, выходя из почтового бюро по улице Мальзерб, Мабасан встретил Бода. «Я страшно зол», — говорит Ги. «Мадемуазель Башкирцева пишет мне письмо за письмом до востребования и заставляет ходить за ними на почту. Но с меня хватит, я с ней не знаком. Чего она от меня хочет? Может быть, она мечтает о любовной встрече? Так пусть изволит сказать об этом». Если Бот не ошибся, то незнакомка недолго оставалась незнакомкой. Однако романтическое свидание в Ницце весьма сомнительно. Достоверно лишь то, что Мопассан никогда не получит дневника Марии, и что она, мечтавшая остаться в памяти людей, прославится благодаря этому дневнику, предназначенному только для него одного. Несколько лет спустя Ги с одной из своих приятельниц пришел на кладбище в Пасси и остановился у олиповатого памятника в византийском стиле. То была могила Марии. Мопассан долго глядел сквозь решетку на часовню. Наконец он произнес: «Ее надо было засыпать розами. О, эти буржуа! И подумать только, что они способны и мне поставить подобный балаган!» Глава четвертая. Труп в Сен-Ромен. Речной Филиас Фок. Возвращение и нормандские рассказы. Запах эфира. Магараджа горит. И ветта или лягушатня в розовых тонах. Интуитивная психология глубин, Шопенгауэр и Спенсер, я никогда не любил. Мопассан шагает по Руану в шуме и толкотне сен-роменской ярмарки. Его, как всегда, забавляют предприимчивые балаганщики, которых нормандские землепашцы зовут что угодно покажет. Великанши и борцы, увешанные медалями. Больше всего ему здесь по вкусу запах копченой селедки. Я люблю этот запах, знакомый мне с раннего детства. Но вам он вряд ли бы понравился. Робер Пиншон сопровождает его. Они идут обычным шагом, а между тем что-то неуловимо изменилось. Пожалуй, его товарищ полицею Корнеля кажется теперь моложе Ги. Он выглядит почти студентом. Разве мужчины не одинаково стареют? Они останавливаются перед ярмарочным балаганом, там, где когда-то разыгрывали искушения святого Антония. Но вместо Флобера и Буйле теперь иные зрители — Мопассан и Пиншон. Тот же седой комедиант, скрипач, умерявший Буйле, пирикает, как прежде, но он уже так одряхлел, так дрожит от холода, что его товарищи повесили ему на шею объявление — продается по случаю расстроенного здоровья. Ги поднимается по ветхим деревянным ступенькам, движимый потребностью увидеть еще раз, быть может, в последний раз. Он подумал, ведь я еще так молод. Флоберовского святого Антония. Под навесом шумят ребятишки, они сосут леденцы маленьких липких ангелов. Под пронзительный скрип колец занавес медленно раздвигается, открывая молящегося святого Антония. А вот и свинья. Юные зрители смеются, машут руками. Ги сжался, чтобы не разрыдаться. И мне чудится, что я тоже один из этих ребят. Во мне внезапно пробуждаются ощущения давних лет и охваченные воспоминаниями, словно в какой-то галлюцинации. Я чувствую, что вновь стал малышом, который некогда смотрел на это зрелище.